Шестое. Тут все принялись рассказывать истории про гордость, про внутреннего врага. Я вспомнил, как однажды целый день безрезультатно звонил Варваре. Зима заканчивалась, даже в лесу снег начинал темнеть. Сначала казалось, что мне не так уж и хочется встречаться или даже разговаривать. Как раз накануне Варвара закатила скандал из-за того, что я восхитился Ритой Хейворд. Правда, мы помирились, но можно было преспокойно прожить пару дней без Варвары. После двух безрезультатных звонков я забеспокоился. После пятого встревожился по-настоящему. Мало ли что может случиться с таким человеком, как Варвара. Позвонил Ольге. Ольга взяла трубку на третий раз. «Все благополучно», — сказала Ольга. «Варя сидит у себя в избе, смотрит кино с Гербертом». «Нет, Герберт не играет в кино. Они вместе с Гербертом сидят перед экраном». «Что-нибудь передать?» «Нет, спасибо, ничего не нужно. Передайте привет Сергею». Варвара позвонила на следующее утро. «Почему ты не брала трубку?» — спрашиваю. «И она звонила тебе весь день». Она помедлила и молвила. «Я подумала, что молчать более женственно. Разве после этого я не порвал с Варварой? Разве смог обидеться? Но вот что всего любопытнее. Разве своим бездушием Варвара не усилила мою привязанность? Стало быть, ее бездушие сослужило ей лучшую службу, чем отзывчивость».